Глава 6. Мечта. В середине января Настя решила: нужен ноутбук, чтобы откликаться на вакансии оттуда, из большой России, к которой ее маленький городок относился лишь территориально. Ничего общего с Москвой, Питером, Казанью, Екатеринбургом, Омском, Сочи, Краснодаром, Калининградом и другими крупными точками на карте он не имел. Там можно чего-то добиться, а здесь — только стоять по пояс в тягучем болоте, которое обнимает бережно и любовно. И все-таки она в нем тонула. С каждым годом чуть глубже завязала, кромка жижи чуть ближе подступала к горлу. Истлевала картинка красивого будущего, в котором все сложится и жизнь будет как надо. Бесполезно и безрезультатно переводила она будущее в прошлое. Настя не могла ненавидеть свое болото, потому что сама была его частью. Кому ей соврать можно, а себя не обманешь. Но и не чувствовать инородность, примесь чего-то нездешнего, тоже не выходила. Она больше этого городка, запыленного временем. Шире узких улиц без тротуара, на которых люди отскакивают от проезжающих машин в грязь. Лучше аварийных домов с осыпающимися балконами. Одна беда — уехать не могла, как ни храбрилась. Не хватало смелости. Кому она там нужна? А тут родные, всю жизнь тебя знавшие люди, сидели под боком. На шашлыки звали, заботились, как умели. Уедешь от них, и себя неизбежно потеряешь. Не целиком, но какую-то часть. Поэтому Настя мечтала о большой России, а жила в маленькой. Болото обнимало бережно и любовно. Идея купить подержанный ноутбук стала соломинкой для медленной и скучно утопающей. Живи там, где привыкла, а получай так, как хочется. Видела, что требуются персональные ассистенты на удаленке, менеджеры маркетплейсов, читала статьи в Дзене про баснословные заработки и думала, что вот он, шанс получше с деньгами познакомиться и не сидеть где-нибудь продавщицей, не таскать тяжелые коробки, не стоять в ростовом костюме медведя в центре. К слову о медведе. Этот образ использовался для рекламы детского центра «Машенька». И Настя бы хотела там работать аниматором, администратором, да кем возьмут. Но принимали туда только с педагогическим образованием или опытом работы с детьми. Сначала женщина, которая ее собеседовала, взяла резюме, посмотрела, что Настя работала флористом. Так ее записали в магазине цветов, где продавали подвядшие розы и мясистые гвоздики. И продавщицей в магазине «Живое пивко». «Но я детей люблю», — настаивала Настя. «Пиво тоже любите, как я посмотрю». Мечта о теплом месте работы, где Настя будет полезным и важным человеком, обрушилась, как торец барака на Малой Щукинской в прошлом году. С администратором детского центра здоровались родители, называли по имени-отчеству, по праздникам дарили цветы. Здорово было бы сказать бывшим одноклассникам при встрече, что нашла местечко в детском центре. Они посмотрели бы на нее с интересом. А как к вам нашего Мишеньку, Аглаечку или Стасика пристроить? И Настя бы помогала, параллельно нарабатывая авторитет в этом маленьком и оттого суровом мирке, который только территориально входил в состав Большой России, а так жил сам по себе. Но женщина, проводившая собеседование, отказала настрого, без надежды на будущее. Наверное, Насте ей просто не понравилось. Был ничтожный шанс, что эта женщина собеседование уволится, и тогда можно будет попытаться устроиться на работу еще раз, но впредь говорить только о любви к детям и не упоминать «Живое пивко». Но в городе за свои места держались крепко, и рассчитывать, что женщина собеседование, которое уже было за 40, куда-то уйдет сама, не приходилось. Только если ногами вперед. Настя не могла пожелать человеку смерти даже ради хорошей работы. А вскоре пришла в голову мысль сотрудничать с московскими и питерскими заказчиками. И детский центр забылся сам собой. Оставалось только найти ноутбук. На местном сайте объявлений подвернулся хороший компьютер, который подходил по производительности, состоянию, если только продавец не врал, и цене. Одно но. Ехать за ним нужно было в соседний город. Настя вцепилась в предложение и готова была забрать ноутбук хоть ночью, хоть ранним утром, лишь бы ее не опередили. Пиво, кстати, вопреки мнению администратора, Настя не очень любила. Но запои случались. Потратить все деньги на то, что не нужно, но хочется, увлечься какой-то идеей до похмельной головы. Так она купила расшитые вручную скатерти у мастера через ВК и радовалась этой покупке, когда переводила деньги, когда получала посылку на почте, когда дома открыла и положила на стол. Скатерти были как на картинке, красивые, сделанные умело. С тех пор они лежали в шкафу на верхней полке, потому что никак не представлялся достойный повод показать их людям. Сметала платья на маркетплейсах, собирала фотографии необычных тортов с желанием заказать когда-нибудь по особому случаю. Добавляла в сохраненные фотографии самых красивых, труднодоступных и дорогих мест на планете. В Канаде, Австралии, Перу. Ей бы для начала съездить хотя бы в областной центр. Она там была последний раз, чтобы не соврать, лет 5 назад. И вот пришло время новой одержимости. Настя боялась, что выгодное предложение у нее уведут. Писала продавцу несколько раз в день, чтобы уточнить детали, спросить про скидку, попросить выслать фотки. И договорилась, что заберет ноутбук завтра. «Точно никому не отдадите?» — спросила она. Продавец долго-долго печатал, но прислал всего одно слово. «Точно». Настя тут же договорилась взять Катину машину. Катя ею зимой не пользовалась, а у Дани есть своя. Заодно закидала подругу фотографиями ноутбука. «Брать или нет, что думаешь? Вот и мне кажется, что хороший». Уснула Настя в ожидании, которое бывает в детстве перед Новым годом, что скоро случится что-то хорошее, и ее личный мир станет лучше. Наконец-то ворвется она в большую Россию благодаря легкому и удобному компьютеру с оперативкой 8 гигов, 4 ядрами и диагональю 15,6 дюйма. Не заметила Настя, как наступило утро. Встала взволнованная, с улыбчивым, хоть и неумытым лицом. Катя встретила ее у дома, отдала ключи и лично завела машину. Дорожила девяткой, с одной стороны, потому что разъезжала на ней летом, с другой — Даня не простит, если узнает, что Катя дает чужим людям покататься. Даня купил себе новую Kia, а старый автомобиль скинул жене. По местным меркам жили они богато, выходит, Настя дружила со знатью. Но ей самой хотелось быть кем-то значительным, поэтому она ехала за ноутбуком. «А ты точно хорошо водишь?» — заволновалась Катя. Делала она это неспроста. Несколько лет назад по такой же прихоти и непреодолимому желанию, как теперь, Настя сдала на права. У Вити была машина, выглядело это разумно. С тех пор Настя за руль практически не садилась. Сначала ее Витя возил, потом они разошлись. И у Насти не стало машины. Настя, перевозбужденная ожиданием поездки, кивала, отвечала громко и решительно. Конечно, она хорошо водит. Кто развозил их в прошлом году после шашлыков, на которых все пили? Были тогда претензии к ее езде? Катя слишком плохо помнила возвращение, чтобы иметь на этот счет какое-то мнение. Было весело, и все остались живы. Действительно умеет водить. «Будь осторожней. Ты по какой трассе поедешь? Там чистят?» Настя отговаривалась, закрывалась десятками произнесенных слов от вопросов, которыми подруга закидывала ее. Взяла ли она права и как себя чувствует. И пусть даст номер телефона продавца, к которому едет на всякий случай. Катя умела переживать. В такие минуты в ее голове сосуществовали десятки сценариев будущего. И все безрадостные. Настя угостила Катю чаем из термоса, специально приготовленным в дорогу. «Ты, главное, не усни за рулем», — сказала Катя, как только отняла горлышко термоса от рта. Когда речь зашла о ноутбуке, пришло Насте на время говорить. Она еще раз показала подруге фотографии, рассказала все, что знала из объявления и переписки, вывела на экран смартфона сообщение продавца, обсудила каждый ответ отдельно. И так, заговаривая зубы, наконец-то села в машину и закрыла за собой дверь. Катя осталась снаружи, оглушенной информацией. Пользуясь моментом, Настя поехала. Когда машина выезжала со двора, Катя побежала вслед, размахивая руками и выкрикивая что-то. Окна были закрыты, мотор гудел, а потому узнать, что она хотела сказать, никак бы не получилось. Только видно было, как белый дымок вырывался изо рта. Настя мысленно улыбнулась подруге, но сделала вид, что ничего не заметила, и прибавила газу. Пора было ехать, чтобы успеть вовремя к продавцу. А она еще толкалась во дворике. Все из-за тревожной болтовни об опасностях, которые поджидали за рулем. Для чего Катя гналась за ней? Наверняка хотела насовать ей за шиворот еще порцию советов, как правильно управлять автомобильным средством. Почему подруга так официально говорила про потрёпанную девятку, неизвестно. Может, из уважения, какая-никакая, это была ее собственность. Настя выехала из двора. Катя, запыхавшись от непродолжительного бега, смотрела на место, где только что находилась машина, прежде чем исчезнуть за поворотом. «Резина-то летняя!» Катя решила написать Насте в мессенджере, но позвонил муж, сказал, что ему нужен номер Снилс, и срочно. А зачем — отказался говорить. «Кредит опять хочешь взять? Нет-нет. А зачем тогда тебе Снилс?» Катя и Даня поругались, поспорили, а потом обсудили, как летом поедут в Анапу на полученные взаймы деньги. Намерение написать о шинах забылось. Настя почувствовала проблему сразу же, но отказываться от поездки и не думала. «Пронесет», — решила про себя. Ехала медленно, со скоростью расторопного пешехода. Под свежим снегом ощущался предательский лед. Машину, если чуть дать газу, водила из стороны в сторону, будто та немного пританцовывала. Настя съехала на старое шоссе, чтобы сократить путь и ни с кем не столкнуться. О старом шоссе вспоминали только когда на основной дороге скапливались пробки, вечерами или в летние выходные. Навигатор отмерял дорогу и подбадривал. Полпути пройдено, осталось столько же. Настя бегло посмотрела на часы. Если чуть поднажать, то успевает. Дорога была пустынная. Впереди обозначился крутой поворот. Настя сбавила скорость, прислушалась к ходу машины. Глаза следили за дорогой безотрывно, будто та могла в любой момент вильнуть под колесами. С небольшим заносом Настя вписалась в траекторию старого шоссе. Еще какое-то время она ехала, подтянувшись, затем расслабилась. Попробовала включить радио, но оттуда донеслось шипение, иногда прерываемое неразборчивыми звуками песни, наверняка популярной, но неузнаваемой. По встречке ехала машина. Она возникла вдруг, словно ниоткуда. Ничего не было перед глазами, и вот уже вблизи маячили капот и лобовое стекло. Настя снова подобралась, стала строгой, внимательной. Другую машину понемногу заносила на ее полосу, потом дернула обратно и снова поволокло. «Придурок! Что ты делаешь? Тормози!» Настя запаниковала, вцепилась в руль и убрала ногу с газа. Встречную машину тащила боком на нее. Вдави она по тормозам, все равно аварии не избежать. Настя не могла сидеть вот так, ничего не делая. Она крутанула руль. Девятка вывалилась на обочину, проехала немного и завязла в мягком снегу. Завизжали чужие тормоза. В зеркале отразилась вторая машина, которая все-таки смогла остановиться. Непослушными руками Настя рвала ремень безопасности. Он никак не хотел отстегиваться, словно прилип к телу, и, наконец, выбралась наружу. Лада, которая чуть было не спровоцировала аварию, дымила выхлопной трубой. В салоне, кажется, было двое. Насте показалось, что они ругались, потому что фигуры не сидели спокойно, а размахивали руками, наклонялись вперед, откидывались на спинки сидений. В ее сторону никто не смотрел, будто ее здесь вообще не было. Настя крикнула, но ответа не было. Она начала пробираться через снег к дороге. В этот момент Лада дернулась и поехала. Они просто оставят ее здесь? Что машина улетела в сугроб, их вина. Они должны помочь ей, вытащить девятку или позвать тех, кто это сделает. «Стойте! Стойте! Вытащите меня! Эй!» Машина скрылась за поворотом, оставив после себя лишь небольшое облако выхлопного дыма. Такое же облако, только поменьше, вырывалось сегодня из Катиного рта, когда она бежала за девяткой во дворе. Настя осталась один на один с зимой, сугробами и машиной, которая накрепко влипла. Теперь, когда времени было бесконечно много и торопиться было не на чем и некуда, Настя оглядела девятку. Та была цела. Какие-то миллиметры отделяли ее капот от ствола березы. Настя попыталась сама выехать из сугроба, хотя и понимала, что это бессмысленно. Так и оказалось. Обочина находилась ниже дороги, машину нужно было тащить на тросе. Настя прикинула и решила пока не звонить Кате. Если достать девятку из сугроба, то никто ничего не узнает. В противном случае придется объясняться и выслушивать Катины причитания вперемешку с претензиями. К тому же Катя сама не разберется, привлечет мужа. И тут точно начнутся проблемы. Даня 100% запретит давать машину Насте в будущем, а Катя побоится его ослушаться. Надо справляться самой. В это время по старому шоссе никто не ездит. Можно подождать вечера, когда люди будут возвращаться с работы. На новой дороге встанут пробки, и редкие машины направятся сюда. Но до него еще часов 5. Настя хотела выпутаться быстрее. К тому же, если она сильно задержится, Катя начнет звонить. Машину нужно было вернуть до того, как Даня вернется с работы. Настя написала продавцу, что задерживается. Он согласился встретиться вечером. Довольная, что пока ситуация находится под контролем, Настя обратила внимание на самую слабую часть своего плана. Как достать машину из сугроба? Она огляделась вокруг. За деревьями заметила рядок деревянных домов, над одним из которых поднимался дым. Наверняка у них или в соседней деревне есть трактор, и за небольшую плату его владелец согласился бы ей помочь. Идти до деревни было на вид минут 15. Пересечь белое поле — и все. Настя достала из салона шапку, варежки, натянула на голову капюшон и пошагала. Городские ботинки, не предназначенные для прогулок за городом, быстро набились снегом. Сугробы были выше колен, иногда доходили до пояса. Холод прижимал ее к себе все крепче, отчего щеки раскраснелись, а нос и глаза стали влажными. Началась метель. Белые хлопья беспорядочно валились с серого неба. Залетали за шиворот, и там успокаивались, мокро таяли. Как будто кто-то плакал, уткнувшись ей в затылок. Хотелось отстраниться. Ветер закручивал поземку, швырял комья, которые успевал зачерпнуть в упор. Попадал в глаза и рот. Настя пока еще могла двигалась вперед, что бы это ни значило. Вперед — это куда она смотрела прямо сейчас. Не направление, а просто констатация того, что у нее есть тело, и оно как-то расположено в пространстве. Оно пыталось спрятаться от ветра, найти сугроб пониже, чтобы ступить. Настя, скорее всего, не шла прямо, не шла даже криво, вероятнее всего, она кружила по полю. Скоро Настя наткнется на свои же следы и поймет, что безнадежно застряла. Но пока этого не произошло, была надежда. Бортами ботинок она все черпала и черпала снег. Тот ловко забирался внутрь, как какой-то зверек, обнимал холодом и влагой ступни. Даже через шерстяные носки чувствовалось. Шаг, другой, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, девятый. Устала. Проговаривала про себя куплет песни, просто чтобы отвлечься. Вместо — шаг. Тепла — шаг. Зелень — шаг. Стек. Стекла, шаг, вместо, шаг, огня, отдышаться, дым, Шаг. Остановилась. То ли Настя стала дальтоником, то ли мир вокруг выцвел. Черно-белая зима, которая, если и признает что-то кроме, то только серый цвет. Пунктирная линия домов стала ближе, но все еще была далеко. И времени прошло 20 минут. Значит, идти долго. По ощущениям, пальцев на руках и ногах уже не было. Они были не теплее задувавшего ветра или сыпавшего на голову снега. Это все ерунда. Важно, что из трубы шел белый дым, а значит, в деревне был хотя бы один жилой дом. Там тепло, и, может, дадут поесть. Значит, Настю не заметет сегодня, она не уснет в сугробе. Красное, шаг, солнце, другой. Сгорает, третий, дотла, снова. Деревянный дом когда-то, кажется, был синего цвета. Покосившиеся окна с белыми наличниками слепо смотрели наружу. За забором рядами были выложены дрова. Для растопки. Хороший знак. Но дорожки к дому не нашлось. Замело. Чтобы открыть калитку, пришлось толкать ее всем весом. Снег поддавался с трудом. Ржавые петли скрипели, будто плакали. Настя думала, что хозяин или хозяйка выглянут в окно, распахнут дверь, постучат по стеклу. Она так шумела, что каждую секунду ждала окрик. Гадала, голос услышит злой или испуганный. А может, радостный, наконец-то живая душа. Но ее появление никто не заметил. Неужели не слышали? Может, там старушка кукует одинокая? Хоть бы не уснула. Хоть бы не была глуха. А то так и замерзнет Настя на пороге. Даром с вьюгой спорила. Настя забралась на порог, навалилась на дверь. Та поддалась легко, хоть и с плаксивым скрипом. В небольшом предбаннике было пусто. Только лыжи, палки к ним, пара старых засаленных курток и горшок с землей. Ни цветка, ни росточка. Тут было холодно, зато не ветрено. Места едва хватало на одного человека. Впереди еще одна дверь, обитая черным материалом. Настя толкнула плечом, тоже открыто. Пахнула теплом и затхлостью. Погладила заледеневшие колени, руки, щеки. Она зашла. Нет, втащила себя в коридор и села прямо на полу. Пальцы на руках сводила. К Насте так никто и не вышел. Странно, конечно. И что не заперто, тоже странно. Хотя чему тут удивляться? Единственный дом на деревне. От кого прятаться? От таких, как я, например, пришлых. Бабка одинокая тут живет, точно. Такие любят прошлое вспоминать, а настоящего у них как бы и нет. Настя видела одну, когда они школьниками ходили в поход, а во время дождя укрылись в ближайшей деревне. Сидела, взгляд в себя, втянулась внутрь и оттуда, глубоко-глубоко из середины своего существа, рассказывала. Как девочкой была, как за ней трое парней ухаживали, как она не того выбрала, как ребеночка родила, а он умер. Как второго родила, а он жив. Где находится, неизвестно, может, и в тюрьме кукует, но жив должен быть, только матери не пишет. А может, и помер, ему-то уже за 50 должно быть. На полу было хорошо, уютно. Так бы Настя и уснула тут. Сил не хватало не то, что встать, пуховик расстегнуть. Повезло, что этот дом нашла. Только никто к ней не выходил. А она сидела, а время текло. И глаза слипались, и зевать хотелось. Усталость кошкой села на грудь. Лапками перебирала, убаюкивала. Как иногда бывает хорошо, никуда не идти. Упереться головой о деревянный угол, закрыть веки, помолчать. Тихо. Как долго уже Настя в доме находилась? 5, 10, 30 минут. Потерялась. Ни места не знала, где она, ни времени не знала, сколько. Никто к ней не выходил. «Спит, наверное, хозяйка», — думала Настя, лишь бы ее не напугать. Если и взаправду старая, может сердце прихватить. А вдруг примет за свою внучку, которую лет 20 назад видела. Обнимет и напечет Насте пирожков с грибами. А она будет головой кивать и бабушкой ее называть. «Будет-будет», — скажет ей, «баб Маш». А она ей с укором, «я же баб Нина», — Настя ответит. «Конечно, Нина, я сразу так и сказала». Хороший вечер бы получился, почти семейный. Две одинокие женщины посреди зимы пьют чай и вспоминают несуществующее общее прошлое. Неизвестно, сколько сидела Настя в луже отстаявшего с ее пуховика снега. Поднялась неловко, ухватившись руками за дверной косяк. Снег, который насыпался внутрь ботинок, раскис от тепла. И Настя по щиколотку стояла в ледяном чавкающем болоте. Она слила полужижу из обуви на пол. «Простите меня», — думала. «Постаралась аккуратно, в уголок». «Она потом уберет». Оправдывалась сама перед собой, ведь никто к ней так и не выходил. Дом словно пустой стоял. Она бы уже решила, что тут не живут, но ведь дым из трубы шел, и в коридоре тепло. А значит, кто-то за это был в ответе. Настя заметила тапки. Мужские. Большие. Ага. Гипотеза с бабкой треснула, но еще не развалилась. Мало ли, чья это обувь. Пока будет Настина. Она залезла в них, чтобы не шлепать босиком по холодному деревянному полу. Из щелей дуло. Можно было и простыть. Этого ей еще не хватало. Заболеть неизвестно где, с разряжающимся телефоном и без лекарств. Вид у дома был странный. Длинный коридор проходил через него насквозь, как хребет. Правая стена сплошная, три окна выходили во двор. Левая трижды разрывалась темными впадинами дверных проемов, как будто в челюсти старухи не досчитались зубов. Ближайшая, кажется, кухня. Угадывались очертания обеденного стола. Вокруг него три стула. Дальше Настя исследовать дом побоялась. Так и стояла в нерешительности. Ни зайти, ни выйти по-настоящему. Показалось ей, что по стене пробежала тень. Мигнул под потолком красный огонек. Стало необъяснимо душно. Захотелось на мороз и воздух. Она влезла ногами в ботинки, толкнула от себя дверь, заперта. Подергала туда-сюда, ни в какую. Войти оказалось несложно. Но попробуй, Настя, теперь отсюда выбраться. Она пару раз ударила ногой по двери. Бах-бах. С той стороны кто-то постучал в ответ. Сначала робко. Тук-тук-тук. Потом все сильней и сильней. С таким грохотом, как будто поезд вылетал из туннеля и несся прямо на нее на огромной скорости. Тудух-тудух-тудух-тудух-тудух. Кто-то ломился в дверь, и дом, трясся от ударов, ходил ходуном. Еще несколько секунд, и оно, то, что там, ворвалось бы внутрь. Потом все затихло. Пришедшая тишина была ломкой, как стекло. Настя смотрела на дверь, которая только что перестала бесноваться, и чувствовала спиной, что больше не одна. Она обернулась, хотя не хотела. Совсем не хотела этого делать. Антропоморфная черная туша доставала головой до потолка. Она двигалась к Насте, сгорбившись, не спеша, припадая на одну ногу. Настя одеревенела, будто сама стала частью бревенчатого дома. Руки и ноги — все казалось негибким и чужим. Только глаза видели. Но много ли можно сделать глазами? Существо замерло в паре шагов. Они стояли неподвижно друг напротив друга долго, возможно, целую вечность. Когда оцепенение прошло, Настя достала из кармана непослушной рукой телефон. Успеть бы только позвонить в полицию. Какой там номер? Длинная рука с протяженными острыми пальцами потянулась к ней. Настя сжалась в комок, прикрылась руками. Чудовище забрало телефон из Настиной ладони и притянуло его к себе. Открыло пасть. Огромный пустой рот, без единого зуба. Темная-темная дыра. В эту пасть упал телефон. Настя осознала, что последняя ее связь с внешним миром оборвалась.